Глава 16. И вот настал четверг. Накрапывал дождик, но благотворительный базар все же открыли при большом стечении народа. Играла музыка, и на площади собрался не только весь город, но и немало людей понаехало с хуторов. Не пропускать же такое редкостное развлечение. Около 9 вечера, когда пришел Нагель, зал был уже битком набит. Он остался стоять у самых дверей и несколько минут слушал чью-то речь. Он был бледен и одет, как всегда, в свой желтый костюм. Но повязку с руки он снял, видимо, обе ранки уже зажили. Впереди, у самой сцены, он увидел доктора Стенерсона и его жену, а чуть правее стоял Минутка и остальные участники живых картин, но Дагни среди них не было. В зале было невыносимо жарко от свечей и так тесно, что Нагелю вскоре захотелось выйти. В дверях он столкнулся с поверенным Рейнартом и поклонился ему, на что Рейнард ответил едва заметным кивком. Нагель прошел дальше и встал у стены в коридоре. И вдруг он видит нечто такое, что потом еще долго занимает его мысли и возбуждает крайнее любопытство. По левую руку от него была отворена дверь в небольшую освещенную лампой комнату, служившую гардеробной, и у вешалки он замечает Дагни Хьеллен, который что-то делает с его висящим на крючке пальто. Ошибки тут быть не может. Ни у кого в городе нет такого желтого весеннего пальто, да к тому же он хорошо помнит, куда он его повесил. Казалось, она ищет что-то или делает вид, что ищет, и при этом все щупает его пальто. Он тотчас отвернулся, боясь застать ее врасплох. Это странное происшествие разволновало Нагеля. Что она искала? Что она делала с его пальто? Он все время думал об этом и никак не мог успокоиться. Кто знает, быть может, она хотела убедиться, что у него нет револьвера в кармане, видно, считая, что он в своем безумии способен на все. А вдруг она сунула ему записку? На какой-то миг он не исключил и этой счастливой возможности. Нет, нет, она просто искала свое пальто. Это, конечно, только случайное совпадение. Как могла прийти ему в голову такая несбыточная фантазия? Когда же он заметил, что Дагни, вернувшись в зал, пробирается сквозь толпу к сцене, он тут же с сильно колотящимся сердцем кинулся к своему пальто, но в карманах записки не нашел. Там не было ничего, кроме перчаток и носового платка. В зале раздались громкие аплодисменты. Фокт закончил свою речь и открыл благотворительный базар. Люди хлынули в коридоры, в смежные комнаты, где было не так жарко, расселись вдоль стен и стали пить прохладительные напитки. Несколько местных барышень, одетых как официантки, в белых передничках и с салфетками через руку, сновали среди публики с подносами, уставленными стаканами. Нагель искал Дагни, но ее нигде не было видно. Он поклонился Фрекен Андерсон, на которой тоже был белый передник. Он спросил вина, и она принесла ему бутылку шампанского. Он удивленно взглянул на нее. «Вы же ничего другого не пьете?» — с улыбкой сказала она. Это нелишенное ехидство внимания все же несколько развеселило его. Он попросил ее выпить с ним, и она с готовностью подсела к нему, хотя дел у нее было полным-полно. Он поблагодарил ее за любезность, сделал ей комплимент по поводу ее туалета и выразил свое восхищение старинной брошкой, которой был сколот вырез ее платья. Она выглядела весьма привлекательно. Удлиненное аристократическое лицо с крупным носом поражало своей почти болезненной изысканностью линий. Оно было неподвижно, как маска, его не искажала нервическая мимика, она говорила с удивительным самообладанием, в ее присутствии возникало чувство уверенности и покоя, это была в полном смысле слова светская дама. Когда Фрекин Андерсон встала, Нагель сказал: «Сегодня вечером здесь должна быть одна особа, которой я хотел бы оказать хоть немного внимания. Я говорю о Фрекин Гуде, о Марте Гуде, не знаю, знакомы ли вы с ней, по-моему, она уже пришла. Я не могу вам передать, как бы мне хотелось ее чем-нибудь порадовать. Она так одинока. Минутка мне кое-что рассказывала о ней. Как вы считаете, Фрекин, не мог бы я пригласить ее сюда, за наш столик, конечно, при условии, что вы не имеете ничего против того, чтобы оказаться в ее обществе?» «Да что вы!» — ответила Фрекин Андерсон. «Я сама с удовольствием схожу за ней и приведу ее сюда. Я знаю, где она». «Но вы, надеюсь, тоже вернетесь?» «Да, благодарю вас». Пока Нагель сидел и ждал, в буфет вошли поверенный Рейнард, адъюнкт и Дагни. Нагель встал и поклонился. Несмотря на жару, Дагни тоже была бледна. На ней было кремовое платье с короткими рукавами и тяжелая золотая цепь, пожалуй, даже слишком тяжелая. Эта цепь ей удивительно не шла. На мгновение Дагни остановилась в дверях. Одну руку она держала за спиной и теребила пальцами кончик своей косы. Нагель подошел к ней. Немногословно, но горячо попросил он простить его за то, что случилось в пятницу. Это было в последний, в самый последний раз. Больше он никогда не даст ей повода сердиться, и ей уже не придется прощать его за что бы то ни было. Он говорил тихо и сказал именно те слова, которые нужно было сказать. Она о всем выслушала, даже посмотрела на него, а когда он замолчал, ответила: «Я едва понимаю, о чем вы говорите. Я все забыла. Я хочу забыть». И она ушла, окинув его совершенно равнодушным взглядом. Гул голосов, звяканье чашек и стаканов, хлопанье пробок, хохот, крики — все это смешивалось с несущимся из зала грохотом духового оркестра, который играл на редкость дурно. Наконец появились Фрекин Андерсон и Марта. С ними шел и Минутка. Все они сели за столик Нагеля и провели вместе около четверти часа. Время от времени Фрекин Андерсон приходилось вставать и приносить кофе тем, кто просил, и в конце концов она уже не вернулась к столику Нагеля. Так много у нее было дел. Между тем начался концерт. Исполнил несколько песен вокальный квартет. Студент Эйн громко продекламировал стихотворение своего собственного сочинения. Две дамы играли в четыре руки на фортепиано, и органист впервые выступил как скрипач. Дагни по-прежнему сидела в обществе двух своих спутников. Кто-то позвал Минутку, его послали за чашками и стаканами, а заодно велели заказать побольше бутербродов. Всего оказалось слишком мало для такой массы народу. Когда Марта осталась одна с Нагелем, она тоже встала и хотела было уйти. Не может же она сидеть с ним одна. И так поверенный, она это заметила, отпустил на их счет какое-то замечание, вызвавшее смех Фрекин Хьеллен. Нет, право же, ей лучше всего уйти. Но Нагель все же уговорил ее выпить с ним хотя бы еще один глоточек вина. Марта была в черном. Новое платье сидело на ней хорошо, но ей не шло. Оно старило ее, убивало своеобразие ее внешности и чрезмерно подчеркивало седину волос. Только глаза ее мерцали, а когда она смеялась, ее лицо, пылавшее лихорадочным румянцем, становилось прелестным и юным. «Ну как, вам весело?» — спросил он. — Вам хорошо здесь? — Да, спасибо, — ответила она. — Мне здесь очень нравится. Он занимал ее разговорами, пытаясь приноровиться к ней, рассказал тут же придуманную историю, над которой она много смеялась. Речь шла о том, как он добыл один из самых редких коровьих колокольчиков в своей коллекции. Настоящее сокровище, истинно бесценная вещь. На нем было даже выгравировано имя коровы. Ее звали Эйстейн. И, судя по имени, это был бык. Тут она вдруг начала хохотать. Она совсем забылась, не помнила уже, где находится, и, раскачиваясь на стуле, как ребенок, хохотала от души над этой жалкой шуткой. Она так и сияла. «Представьте себе, — сказал Нагер, — мне кажется, минутка вас ревнует». «Нет, — возразила она неуверенно, — а мне показалось. Впрочем, мне и в самом деле очень приятно сидеть с вами вдвоем. Так весело слышать ваш смех». Она ничего не ответила и опустила глаза. Они продолжали разговаривать. Нагель повернулся, чтобы не выпускать из поля зрения столик, за которым сидела Дагни. Прошло несколько минут. К ним снова подошла Фрекен Андерсон, перекинулась с ними двумя-тремя словами, отхлебнула глоток из своего стакана и опять убежала. Вдруг Дагни встала со своего места и подошла к столику Нагеля. «Как вам здесь весело!» — сказала она, и голос ее дрогнул. «Добрый вечер, Марта!» «Над чем вы так смеетесь?» «Веселимся, как можем», — ответил Нагель. «Я болтаю, что попало, а Фрекен Гуде так добра ко мне, что даже смеется. Нельзя ли просить вас выпить с нами стаканчик вина?» Дагни села. Грохот рукоплесканий донесся из зала, и Марта воспользовалась этим, чтобы встать. Она, мол, хочет взглянуть, что там происходит. Она отходила от них все дальше, а у дверей обернулась и крикнула: «Выступает фокусник! Этого я не могу пропустить!» И исчезла. Пауза. «Вы покинули ваших кавалеров», — сказал Нагель, — и хотел еще что-то добавить, но Дагни прервала его. «А вас покинула ваша дама. Но она вернется. Вы не находите, что Фрекен Гуде сегодня очаровательна? Сегодня вечером она веселится, как малое дитя, правда?» На это Дагни ничего не ответила и спросила: «Вы уезжали?» «Да». Пауза. «Вам в самом деле здесь так весело?» «Мне? Да я толком не знаю, что здесь происходит», — сказал он. «Я пришел сюда не веселиться». «А для чего же вы тогда пришли?» «Конечно, только для одного, чтобы увидеть вас издали. И не надеясь даже заговорить с вами». «Вот как?» «Поэтому вы и привели с собой даму?» Последнее замечание Дагни Нагель не понял. Он взглянул на нее и раздумчиво сказал: «Вы что, имеете в виду Фрекен Гуде? Не знаю, право, что вам и ответить. Мне так много о ней рассказывали. Она всегда сидит дома одна, одинешенька, год за годом одна. В ее жизни нет никакой радости. Я не привел ее сюда, мне просто хотелось развлечь ее здесь немножко, чтобы ей не было скучно, вот и все. Фрекен Андерсон нашла ее и привела к моему столику. Господи, как печальна ее участь! Недаром она совсем седая». «Уж не думаете ли вы, не воображаете же вы в самом деле, что я ревную? Неужели? Но в таком случае вы жестоко ошибаетесь. Я прекрасно помню ваш рассказ о том сумасшедшем, который катался один на 24 экипажах. Человек этот заикался, как вы сказали, и был влюблен в девушку по имени Клара. Да, я все это помню достаточно подробно. И так эта Клара не хотела иметь ничего общего с этим заикой, но она не пожелала, чтобы он женился на ее горбатой сестре. Не знаю, право, зачем вы мне рассказали эту историю. Вам самому лучше знать, а мне ведь это безразлично. Но ревновать вы меня все равно не заставите. Если вы этого добиваетесь нынче вечером, то зря стараетесь. Этого не добиться ни вам, ни вашему Заике. Господи, — вырвался у него, — не могу допустить, чтобы вы говорили это серьезно. Пауза. Напрасно. Я говорю это совершенно серьезно, — сказала она. И вы в самом деле полагаете, что я вел бы себя так, если бы хотел вызвать вашу ревность? Сидеть здесь с 40-летней дамой и преспокойно ее отпустить, как только вы появились? Нет. Вы, видно, считаете меня дураком. Уж и не знаю, кем вас считать. Знаю только, что вы ухитрились каким-то образом приблизиться ко мне и заставили пережить самые тягостные часы моей жизни. Я перестаю сама себя понимать. Я не знаю, глупы ли вы или безумны. Да и не собираюсь в этом разбираться. Мне это безразлично. Конечно, — согласился он. Да и с какой стати это должно меня занимать? Продолжала она, взбешенная его покорностью. Бог ты мой, какое мне до вас дело? Вы себя дурно вели по отношению ко мне, а я еще должна за это заниматься вами. Тем не менее, вы рассказываете странную историю, полную каких-то намеков. Да, я убеждена, что про Клару и ее горбатую сестрицу вы рассказали не без умысла, наверняка не без умысла. Почему вы преследуете меня? Я не говорю про нынешний вечер. Сегодня я сама подошла к вам, но вообще... Почему вы не оставляете меня в покое? И то, что я сейчас задержалась у вашего столика и перемолвилась с вами, вы, конечно, истолкуете по-своему, будто это сильнее меня, будто это для меня так важно. Дорогая Фрекин, вы ошибаетесь. Я немало не обольщаюсь. Не обольщайтесь. Но почем я знаю, что вы говорите правду? Нет, я вовсе в этом не уверен. Я сомневаюсь в вас. Не доверяю вам. Я готова заподозрить вас в чем угодно. Возможно, я несправедлива к вам, но пусть хоть раз я причиню вам боль. Я так измучилась от ваших намеков, от вашего преследования. Нагель молчал и медленно вертел в пальцах свой стакан. Когда же она снова сказала, что ни в чем не верит ему, он ответил: «Я это заслужил». «Да», — повторила она, — «я вам ни в чем не верю. Даже ваши плечи вызывали у меня недоверие. Я подозревала, что ваши широкие плечи — дело рук портного. Не таясь, могу сказать вам, что только что в гардеробной я ощупывала ваше пальто, чтобы выяснить, не подложена ли вата в плечах. И хотя в этом случае я вас зря подозревала, плечи в пальто не подложены, все же я полна к вам недоверия, и с этим я ничего не могу поделать». Я, например, уверена, что вы не погнушались бы никакими средствами, чтобы казаться на несколько дюймов выше, чем есть, а уж ростом вы похвалиться не можете. Не сомневаюсь, вы воспользовались бы этим средством, если бы оно существовало. Господи! Да как же не испытывать к вам недоверие? Кто вы, собственно говоря, такой? Зачем вы приехали в наш город? Да и живете вы не под своим именем, ведь ваша фамилия Симонсон, просто Симонсон и все. Мне об этом сказали в гостинице. Я слыхала, к вам приезжала дама, видимо, ваша близкая знакомая, и она назвала вас Симонсоном, прежде чем вы успели предупредить ее. Боже мой! Да чего это все смехотворно и вместе с тем гадко? В городе говорят, что вы, забавы ради, раздаете маленьким мальчикам сигары и заставляете их курить, что вы учиняете на улице скандал за скандалом, что вы приставали к какой-то служанке на рынке, приставали в присутствии других людей. И, несмотря на все это, вы считаете себя вправе преследовать меня, ходить за мной по пятам. Вот больше всего меня и мучает то, что вы осмелились... Она замолчала. Губы ее еще подергивались, выдавая волнение. Она говорила страстно и, безусловно, искренне. Она говорила, что думала, и не щадила его. Он ответил не сразу. «Вы правы. Я причинил вам много страданий. К Конечно, когда целый месяц изо дня в день пристально наблюдаешь за человеком, следишь за каждым его словом и поступком, то легко подметить что-нибудь дурное и уцепиться за это. Тут недолго оказаться и предвзятым, но суть не в этом, я согласен. Городок невелик, я у всех на виду. За мной глядят в оста глаз, обсуждают всякий мой шаг, это неизбежно. Да и я не такой, каким надо бы быть. «Господи!» — воскликнула она. «Ну да, вы в центре внимания, потому что наш городок маленький, это очевидно. В большом городе вы были бы не единственным, кто возбуждает любопытство». Ее холодная и разумная отповедь в первую минуту вызвала у него искреннее восхищение. Он хотел было даже высказать ей это, но обдумался. Она была чересчур возбуждена, слишком враждебно к нему настроена. Да, кроме того, она все же недооценивала его. Это его задело за живое. За кого же она его принимает? За самого ординарного человека, случайно заехавшего в маленький городок и привлекшего к себе внимание только тем, что он чужой, да еще носит желтый костюм. И он сказал не без горечи: «А не говорят ли, что я написал похабный стишок на надгробной плите Минны Мейк? Может, кто-нибудь и это подглядел? А между тем это правда, чистая правда. Правда также и то, что в вашей аптеке, да, в аптеке вашего города, я требовал лекарства от дурной болезни, название которой я написал на листке бумаги, но лекарства мне не дали, потому что у меня не было рецепта. А заодно, пока не забыл, я спрошу вас, не рассказывал ли вам минутка, что я однажды соблазнял его 200 крон, уговаривая назваться отцом моего ребенка? Это тоже истинная правда. Минутка может это подтвердить. И это еще не все. Я могу продолжить». «Нет, не нужно, и так достаточно», — с вызовом перебила его Дагни и, смерив его жестким холодным взглядом, напомнила ему о подложных телеграммах, о состоянии, которого нет и в помине, о футляре, который он возит с собой, хотя у него нет скрипки и он не умеет играть. Она перечислила все дурное, что знала про него, не приминула напомнить и про медаль за спасение, полученную им, как он сам рассказал, нечестным путем. Она помнила все и не щадила его. Каждая мелочь получила вдруг для нее особое значение, и она дала ему понять, что верит теперь во все его низкие поступки и побуждения, тогда как прежде считала, что он только оговаривает себя. Да, он, несомненно, опасный и двуличный человек. И вот, несмотря на это, вы все же пытаетесь застигнуть меня врасплох, лишить покоя, принудить Бог весть к чему. В вас нет ни стыда, ни совести. Вы безжалостны ко всем и даже к себе. Вы только и делаете, что объясняетесь и объясняетесь. Но тут ее прервал доктор Стенерсон. Чем-то крайне озабоченный, он был одним из распорядителей и с душой отдавался своим обязанностям, он заскочил сюда на секунду и тут же побежал дальше. «Добрый вечер, господин Нагель!» — крикнул он на ходу. «Благодарю вас за тот вечер! Это было нечто невообразимое. А вы, фрекен Хьеллон, готовьтесь, скоро начнутся живые картины». И доктор исчез.